Раздел четвертый. «Это неправда», — сказал Стивен Лампард. «У Терезы Нолан были проблемы с психикой. Или, если вы предпочитаете называть вещи своими именами, она была достаточно безумна, чтобы убить себя. Ничто из того, что она могла написать перед тем, как покончить с собой, нельзя считать достоверным доказательством, даже если бы вы располагали этим сомнительным письмом, которого у вас, полагаю, нет. Если бы оно у вас было, вы бы наверняка уже размахивали им у меня перед носом. То, на что вы опираетесь, всего лишь информация из третьих рук. Мы оба хорошо знаем, чего она стоит в суде или где бы то ни было. «Вы хотите сказать, что девушка все это придумала?» — уточнил Делглиш. «Будем снисходительны и скажем, ошиблась. Она была одинока, подавлена, страдала комплексом вины, особенно в сексуальном отношении, и утратила связь с реальностью. В ее медицинской карте есть заключение психиатра, в котором на профессиональном языке сказано именно это. Или можно предположить, что она лгала намеренно, она или Берон. Поэтому обоих заслуживающими доверия свидетелями назвать нельзя, и оба, так уж случилось, мертвы. Если вы пытаетесь доказать, что у меня был мотив убить кого-то из них, то это абсурдно. К тому же смахивает на диффамацию, а вам известно, как я поступаю в таких случаях. Так же, как поступили с тем журналистом, офицеру полиции, расследующему дело об убийстве, не так просто заткнуть рот. С финансовой точки зрения, возможно, наши суды до смешного доверчивы к полиции. Медсестра, встретившая их в Пембрук-Лодж, сообщила, что мистер Лампард уже закончил операцию и, попросив подождать, проводила в комнату, смежную с операционной. Лампард явился почти сразу же, на ходу стаскивая зеленый операционный колпак и перчатки. Комната была маленькой, сугубо функциональной. Из-за двери слышались звук льющейся воды, торопливые шаги, приглушенные, но уверенные голоса хлопотавших над не очнувшейся еще от наркоза пациенткой. Помещение не было приспособлено для конфиденциальных встреч, и Делглиш подумал, не намеренно ли выбрал его Лампард, чтобы продемонстрировать некое превосходство своего профессионального статуса и напомнить полицейским, что здесь действует не только их авторитет. Хотя Лампард предусмотрительно решил провести встречу на своей территории, Делглиш не сомневался, что он беседы с ним не боится. Ни малейших признаков страха тот не обнаруживал. В конце концов, он достаточно долго наслаждался определенного рода властью, чтобы высокомерие стало для него привычкой. Успешно практикующий знаменитый акушер, безусловно, выработал такую уверенность в себе, какая позволяла ему спокойно принять вызов следователя столичной полиции. «Я не убивал Бероуна», — сказал он. «Даже если бы я был способен на столь жестокое и кровавое преступление, неужели вы думаете, что я взял бы с собой его жену и заставил бы ее ждать в машине, пока буду перерезать глотку ее мужу? Что же касается вздора насчет того, что я якобы убивал здоровые эмбрионы, потому ли что они не соответствовали полу, желанному для роженец, то как вы намереваетесь это доказать? Все подобные операции проводятся здесь. В каждой медицинской карте имеется заключение патолога-анатома, и ни в одном документе, находящемся в этом здании, невозможно найти ничего криминального. А если бы даже и было возможно, вы не получили бы к ним доступа. Во всяком случае, вам пришлось бы приложить очень много усилий. Я свято чту врачебную тайну. Ну и что вы можете сделать? Начать опрашивать всех моих пациенток в надежде обманом или запугиванием вынудить их к признанию? А как вы найдете их без моей помощи? Ваши обвинения смехотворны, командир. Тем не менее, Пол Бюроун в них поверил. После смерти Терезы Нолан он забрал свои деньги из Пемброк-Лодж. Думаю, он говорил с вами. Не знаю, что именно он вам сказал, но могу догадаться. Раньше вы могли быть уверены, что он не предаст вашу тайну огласке. Но после того, что произошло с ним в церкви, после его обращения, чтобы не подразумевать под этим словом, такой уверенности у вас уже быть не могло. Не так ли? Не слишком ли рано и откровенно я открыл все свои карты? — усомнился Делглиш. Но сомнение тут же прошло. Лампард поставлен перед лицом выявленных новых обстоятельств. Сколь маловескими они бы ни казались, и имеет право на них ответить. Если они не имеют отношения к делу, то чем раньше это выяснится, тем лучше. «Все было иначе», — сказал Лампард. «Мы с ним так и не поговорили. Если допустить, что он поверил Терезе Нолан, то сам он оказывался в очень неприятном положении, гораздо более неприятном, чем вы можете предположить». Он страстно желал иметь наследника, но ему, разумеется, не была нужна еще одна дочь, равно как и Барбаре, разумеется. Она была готова выносить для него ребенка, но только для того, чтобы упрочить собственное положение, и рассматривала это как часть сделки. Требовать от женщины, тем более такой, которая испытывает отвращение к родам и боится их, чтобы она 9 месяцев терпела неудобства ради того, чтобы произвести на свет еще одну дочь, которую отец не будет замечать, потому что она не вызовет у него ничего, кроме разочарования и презрения, было бы слишком. Если предположить, будто то, о чем вы говорите, правда, то Бюроун оказался в щекотливом положении. Во всяком случае, с моральной точки зрения, ему были отвратительны средства, но, подозреваю, конечный результат его более чем устраивал. В таких случаях мужчина всегда, во всяком случае, по моим наблюдениям, отдает себе отчет в том, что позиция его недостойна. Через 8 месяцев после свадьбы у Барбары был выкидыш, девочка. Думаете, он горевал о ней? Так что ничего удивительного, что психологически он оказался в чудовищном положении и схватился за бритву. То, что вы раскопали, командир, если даже это и правда, добавляет лишь мотив к его самоубийству, а не к убийству. Лампард снял с вешалки пиджак и с вежливой улыбкой, которую можно было бы считать даже оскорбительной, открыл дверь для Делглиша и Кейт. Припроводив их в свою личную гостиную, он указал им на 2 кресла у камина, а сам, сев напротив, широко расставив ноги, и, наклонившись вперед, почти уткнулся лицом в Делглиша. Делглиш увидел его красивое лицо как бы сквозь увеличительное стекло. Микроскопические капельки пота блестели в порах, словно он все еще находился в душной операционной. Мышцы шеи напряжены, под глазами тени от усталости, белки глаз покраснели, у корней растрепавшихся над лбом волос чешуйки перхоти. Это было еще сравнительно молодое лицо, но признаки старения уже начинали проявляться.